«Говёный принтер! Я его верну в Дьютис!» Это, безусловно, было связано с Аляской. Услышав фразу Саманты, Лорен уставилась на нас. Она сказала: «Дьютис?» «Был такой магазин электроники в Маунт-Плезент. Разорился несколько лет назад». Глава 27. Странности печати. Рочестер, штат Нью-Гэмпшир. Вторник, 20 июля 2010 года. Гэхоловуд сделал коллегам знак подождать и вернулся к Саманте. «Что вы сказали?» «Не помню», — ответил призрак. Мальчишки прыснули. «Она все время это твердит, мистер полицейский. Не сердитесь на нее, она не про вас». «Что все время твердит?» «Говяный принтер. Я его верну в Дьютис. Отец говорит, это старая история, а нам смешно». «Ты сын Саманты?» «Да, мистер полицейский. А это мой брат. Вы тут из-за отца?» «Нет, мы хотели задать пару вопросов твоей матери. А как зовут твоего отца?» «Рики. Рики Позитано». «А где его можно найти?» «Без понятия». Мы напали на след Рики Позитано. Нам было крайне любопытно его расспросить, выслушать его версию происшествия на заправке. Теперь, когда мы знали его фамилию, Гэхоловуд мог поручить специальной группе его отыскать. А пока мы с Гэхоловудом и Лорен отправились в главное управление полиции штата, чтобы обрисовать ситуацию шефу Лэнсдейну. Шефа Митчелла, который требовал от Лорен ежедневных отчетов, пригласили присоединиться к нашему собранию, отчего он страшно заважничал. И так мы могли сообщить, как продвинулось следствие. 2 октября 1998 года. Аляска выясняет, что отец украл ее сбережения и в бешенстве уезжает к своему парню Уолтеру. Она и так собиралась провести у него уикенд, но теперь решает остаться на несколько дней. Однако, по-видимому, не переезжать окончательно. 8 октября 1998 года. Аляска Сандерс организует ограбление родителей. Дело кончается скверно. Уолтер, который сопровождает ее, сбивает полицейского, пытающегося их остановить. Аляска решает остаться на какое-то время в Маунт-Плезант. Отцовские часы она продать не может. Это могло бы ее скомпрометировать. Тогда она идет работать на автозаправку. Ноябрь-декабрь 1998 года. Она вступает в двусмысленную связь с коллегой по автозаправке Самандой Фрезер. Аляска сообщает ей, что у нее есть другой человек, не Уолтер. Этот человек должен приехать за ней и вырвать ее, наконец, из Маунт-Плезант. Вероятно, человек этот живет в Салеме. Он дарит ей туфли-лодочки, которые продаются только в одном магазине этого города, и в тот момент разводится. Аляска живет с Уолтером и с Самантой. Она явная бисексуалка. Кто этот третий человек, в которого, по ее словам, она сильно влюблена? Мужчина или женщина? Январь 1999 года. Рики Позитано, дружок Саманты, обнаруживает в раздевалке камеру. Он считает, что Льюис Джейкоб снимает своих сотрудниц и шантажирует его. Льюис Джейкоб выясняет, что камера принадлежит Аляске. Февраль 1999 года. Саманта внезапно увольняется с заправки. Почему? Что-то случилось? 3 апреля 1999 года. Аляска убита. В ее кармане найдено письмо. «Я все про тебя знаю». В чем ее обвиняют? В драматическом ограблении родителей, в связи с Самантой, в неприятностях, доставленных Льюису Джейкобу? «Труды наши еще не закончены, но что-то начинает проясняться», — подытожил Гэхоловуд. «Отличная работа», — поздравил нас Лэнсдейн. «А что насчет Эрика Донована?» Эрик Донован состоял в любовной связи с матерью Уолтера Керри и шантажировал ее. Это могло быть вполне достаточным мотивом, чтобы Уолтер огульно его обвинил. Что касается пуловера, испачканного кровью жертвы, то Эрик всегда утверждал, что одолжил его Уолтеру, и теперь это подтверждает мать Уолтера. «То есть вы хотите сказать, что все улики против Эрика Донована отпадают?» — спросил шеф Митчелл. «Остается вопрос с принтером, на котором печатались письма с угрозами», — уточнил я. «Кстати, о принтере», — добавила Лорен. «Саманта Фрезер произнесла загадочную фразу. «Говёный принтер. Я его верну в Дьютис». «Дьютис?» — переспросил шеф Митчелл. «Магазин, который был в Маунт-Плезант?» «Надо выяснить», — ответила Лорен. «Что это за Дьютис?» — спросил Лэнсдейн. «Был такой магазин электроники в Маунт-Плезант», — пояснила Лорен. «Владелец довольно специфический, не злодей, но жуликоват. Несколько раз разорялся. Сами понимаете, что за типаж. Дьютис закрылся то ли 4, то ли 5 лет назад. С тех пор его владелец открыл лавку уцененных товаров неподалеку от Вулфбора». «Думаете, это как-то связано с принтером Эрика Донована?» — спросил Лэнсдейн. «Трудно утверждать наверняка», — сказал я, — «но в любом случае надо копать». «Почему Саманта прямо одержима этим принтером?» — продолжил Гехалвуд. «Похоже, она эту фразу твердит как заклинание. Говёный принтер, я его верну в Дьютис. Что это все значит?» «Не там ли Эрик покупал принтер в свое время?» — спросил я. «Спросим у него», — ответила Лорен, — «но я почти уверена». «В Маунт-Плезант все отоваривались в Дьютис. Цены там были ниже некуда, но с товаром вечно были проблемы. Люди быстро это поняли и прекратили туда ходить. Потому магазин и разорился». «В тот день мы сделали то, чего не сделали Гехалвуд с Казински в 1999 году. Связались с фирмой, производителем принтера, который был тогда у Эрика. Офис компании находился в Сиэтле. Провисев на линии 2 часа, пока нас перебрасывали из одной службы в другую, мы, наконец, нашли человека, способного предоставить нужные сведения. В общем, эта модель была запущена в 1997 году. Ничего особенного с ней не связано, кроме одной бракованной партии, полученной с завода в апреле 1998 года». «Бракованный? В каком смысле бракованный?» — спросила Лорен. «Вот я вижу, что эту партию отправили как раз в Нью-Гэмпшир. По отчетам оптовика, не больше 200 штук. Но не волнуйтесь, так или иначе, нам почти все вернули». «Какого рода был дефект?» — служащий порылся в отчете. «Похоже, какая-то проблема с печатающей головкой. Она оставляла небольшой след. На глаз почти незаметно, но мы все же отозвали аппараты». Мы с Гехалвудом и Лорен остолбенели. «Как же мне в голову не пришло, что это мог быть серийный дефект», — обругал себя Гехалвуд. Главный офис в Сиэтле больше ничем не мог нам помочь. Возвратом партии занимался региональный оптовик. Торговый представитель оптовой базы, находившийся в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, занимал свой пост уже 15 лет и прекрасно помнил Нила Роуга, владельца Дьютис. Он рассказал по телефону. «В сущности, неплохой парень, но мы с ним больше дел не ведем». «Почему?» «Он был нечестным. Когда случались возвраты дефектных товаров, несколько раз не извещал клиентов, не хотел возиться с бумажками. Это неправильно». «Нельзя ли поподробнее?» — попросил Гехалвуд. «Когда с завода поступает бракованный товар, а такое случается, уж поверьте, его возвращают и заменяют. Это вопрос не только этики. Представьте, что дефект, например, приведет к короткому замыканию, и в вашем доме возникнет пожар. Виноват будет производитель, а это судебный процесс с колоссальным возмещением убытков. Так что, если возникает проблема, производители связываются с оптовиками, а те связываются с розничными продавцами. Вернее, это тогда так было. Сейчас, когда есть интернет, имейл и все такое прочее, можно связаться напрямую с покупателем, но раньше именно продавец должен был отслеживать проданный товар». «И я так понимаю, Нил Роуг из Дьютис этого не делал, верно?» — спросила Лорен. «Никогда. Ему было наплевать. Говорил, что продано, то продано, и отказывался извещать клиентов». «Значит, если я правильно понял», — резюмировал Гехалвуд, «Дьютис мог в 1998 году продать несколько принтеров с таким дефектом. Наверняка надо у него спросить». «Что мы и сделали. Нашли Нила Роуга в лавке уцененных товаров на въезде в Вулфборо». «Им бы только на других вину свалить», — негодовал Нил. «Шлют вам несусветные письма с невообразимыми указаниями. Вы обязаны немедленно заменить все аппараты, либо вернуть клиенту деньги, потом заполнить кучу бланков, отправить обратно бракованные машинки за свой счет и 100 лет сидеть ждать, когда большие начальники соберутся все утвердить и возместить вам расходы. Вечно все шишки на мелкий лют валятся, чтобы... «Значит, вы не извещали покупателей, чтобы они вернули принтеры?» — поняла Лорен. «Ну уж нет. Когда мне приходит извещение о возврате товара, я это письмо прямиком в мусорку отправляю. А когда меня спрашивают, говорю, что ничего не получал. Это ведь доставка должна доказывать, что ты получил письмо, так?» «Почему, когда арестовали Эрика, вы не сообщили, что продали ему принтер?» — спросил Гехлвуд. «Ну и вопрос, ничего себе. Откуда же я знал, что принтер как-то связан с полицейским расследованием? Я продаю электронику, вот и все. Я вам не Шерлок Холмс». «Кому еще вы продали принтеры из той же партии, что Эрику?» «Задачка, однако. Вспомнить имена спустя 11 лет. Я уже не помню, что сегодня на ланч ел». «Льюису Джейкобу, например», — подсказала Лорен. «Ах да, забавно, что вы про него заговорили. Я как раз об этом подумал. Если уж кого и помню, так его. Он мне притащил принтер обратно. Заявил, что тот вытворяет не весь что. Вроде как печатает по несколько раз одни и те же страницы. Я его проверил, ничего такого не заметил. Но он мне такой скандал закатил. Хотел гарантию в ход пустить. А я не мог, потому что не стал отзывать товар». Короче, он так наседал, что пришлось проворачивать всю эту долбанную идиотскую процедуру возврата производителю. У меня это прорву времени отняло. Мы с тех пор разругались. Он больше ни разу не заходил ко мне в магазин, а я ни капли бензина не покупал на его заправке. Когда это случилось? Вот этого не помню. Может, та же модель принтера была, про какую вы говорите, может, другая. Загадка. «Если принтер вернули на завод, его наверняка можно было отследить. И действительно, юридический отдел изготовителя хранил все дела по возврату за последние 20 лет, главным образом, чтобы продемонстрировать строгий учет и контроль в случае судебного процесса. Мы просидели там целый день, но в конце концов добыли 2 важнейших факта. Во-первых, принтер Эрика, серийный номер которого фигурировал в полицейском досье, принадлежал бракованной партии. Во-вторых, Льюис Джейкоб вернул модель из нее же. Возврат был сделан 3 марта 1999 года. Это означало, что Льюис Джейкоб мог быть автором анонимных писем Аляске и впоследствии избавился от принтера. Что же имела в виду Саманта Фрезер, когда твердила «говенный принтер, я его верну в Дьютис»? Под конец дня мы поставили в известность об этом факте шефа Лэнсдейна. «Значит, если я верно понял, существовало несколько принтеров с таким же дефектом?» — спросил он. 200 на весь штат Нью-Гэмпшир», — ответил Гехлвуд. «Из них, по крайней мере, 2 в Маунт-Плезант, но, вероятно, больше. Подозрение падает на заправщика?» «Очень возможно. Это значит, что он мог быть автором тех писем». Лэнсдейн на секунду задумался. «Но это не объясняет, почему одно из писем с угрозами нашли у Эрика». «Потому что он, возможно, тоже его получил», — заметила Лорен. «Это бы значило, что Эрик не отправитель, а получатель». «Значит, ты предполагаешь, — вмешался я, — что Льюис Джейкоб послал одинаковые анонимки Эрику и Аляске? Почему?» «Потому что им обоим было в чем себя упрекнуть», — стал рассуждать Гехлвуд. «Это могло бы объяснить, почему Эрик так и не сказал нам правду по поводу найденного у него письма. Не хотел усугублять свою вину. Мы как раз собирались уходить из главного управления, когда группа захвата засекла в каком-то рочестерском баре Рики Позитана. Его показания в тот вечер станут настоящим откровением. Рики сохранился лучше, чем Саманта. Сравнивая его с фотографиями, сделанными полицией в ходе разного рода задержаний, регулярно случавшихся в его жизни, мы заметили, что он, конечно, постарел и расплылся, но шевелюра у него была все такой же черной, а главное, он находился в совершенно здравом уме. «Само собой, голову я не потерял», — хорохорился он. «Это вы потому говорите, что с Самантой встречались? Я от нее свалил, когда она начала курить крак. крэк — это черт знает что. Все мозги выносят. «Тем не менее, вы сделали двоих детей», — заметила Лорен. «Это не мои щенки», — возразил он. «Она в свое время спала со всеми за дозу, а теперь ее никто не хочет. Вбила мальчишкам в башку, что это я их папаша. Можете себе представить? Я их не признавал, ничего такого, но время от времени даю им на еду. У меня доброе сердце». «Неужели?» — иронически удивилась Лорен. Рикки явно собаку съел на допросах и тут же перешел в контратаку. «Это ведь у вас на ремне бляха полиции Маунт-Плезант. По-моему, вы несколько выходите за границы своей юрисдикции, дамочка. К тому же никто мне не зачитал мои права». «Вас никто не задерживает», — Рикки напомнил ему Гахлвуд. «Нам всего лишь надо задать вам несколько вопросов. Я вас слушаю. Когда могу оказать услугу, так всегда с радостью». «Почему Саманта начала курить крэк? Из-за смерти Аляски Сандерс?» «Нет. По счастью, когда та умерла, мы уже уехали в Калифорнию. Путешествовали по побережью Тихого океана. К тому же я ночь провел в камере, с дорожными копами повздорил». «Знаю», — сказал Гэхл, — «вот я проверял. В ночь убийства вы были в камере в Монте-Сито». «Ба, раз в жизни не зря в тюрягу угодил, а то еще и меня бы подозревали». Рикки тут же пожалел о своей фразе. Он сказал «слишком много» или «слишком мало». «Почему вас должны были подозревать в смерти Аляски?» — спросил я. «Я пошутил просто». «Мы знаем, что вы отжали 10 000 долларов у Льюиса Джейкоба», — подхватила Лорен. «Может, из-за этого...» «Слушайте, знаю я ваши полицейские штучки. Делаете вид, что вам известно все, чтобы я раскололся. Хочу письменную гарантию. Если я говорю, то имею иммунитет». Запрашивать прокуратуру было слишком поздно, а переносить на завтра признание Рикки нам не хотелось. В любом случае, его ни в чем не обвиняли. Мы могли подписать ему какую угодно бумагу, она нас ни к чему не обязывала. Так что Лэнсдейн немедленно написал официальное письмо, которое не имело никакой юридической силы, зато заставило Рикки заговорить. «Однажды в воскресенье, в конце февраля, Саманта мне позвонила с заправки. Она была в шоке. Сказала: „Приезжай скорее, это срочно. Нас кто-то решил шантажировать“». Воскресенье, 28 февраля 1999 года. Рикки примчался на заправку. Саманта была сама не своя. Показала ему распечатанную страницу, на которой было написано: «Я все про тебя знаю». «Я это нашла на полу в кабинете». «Блин», — чертыхнулся Рикки. «Кто мог это сделать? Старина Льюис Джейкоб? Его вчера не было, я точно знаю». «Тогда кто?» «Аляска», — сказала Саманта. «Эта мерзавка хочет меня шантажировать». «Аляска? А она откуда знает? Ты что-то сказала по поводу 10 000?» Саманта отказывалась отвечать, но Рикки по ее лицу понял, что она распустила язык. «Чтоб тебе провалиться, Саманта, как можно быть такой непроходимой дурой? На мне условный срок висит, если я попадусь, засадят на 5 лет из-за этой фигни. Надо сматывать отсюда». «Я не хочу уезжать», — всхлипнула Саманта. Рикки встряхнул ее. «Аляска, может, уже кому-нибудь рассказала. Если сама не побежит в полицию, так кто-нибудь другой донесет. Я тебя здесь одну не оставлю. Распустишь сопли, а меня повинтят. Собирай вещи и звони Аляске. Я ей объясню, что бывает, когда на меня наезжают». Саманта заплакала. «Не скули и звони ей, твою мать. Я не хочу, чтобы ты ее обижал. Не будь дурой, все обойдется». Услышав перепуганный голос Саманты, Аляска помчалась на заправку. Но, увидев в магазине Рикки, поняла, что ничего хорошего ей не светит. Он сходу влепил ей такую пощечину, что она влетела в стойку с шоколадными батончиками. «Сдать меня хочешь, мерзавка?» «Ты что несешь?» — пролепетала оглушенная Аляска, держась за щеку. Он сунул ей под нос листок. «Что, не ты написала это говно?» Аляска побледнела. «Это не то, что ты думаешь, клянусь». «Я не думаю, я вижу. Чего хотела? Денег?» Заплаканная Аляска с мольбой повернулась к подруге. «Саманта, это письмо было не тебе, клянусь». Но та лишь сказала: Ключ я оставляю на столе мистера Джейкоба. Вернешь ему и скажешь, что я уволилась». Рики с Самантой направились к двери. «Саманта!» — крикнула Аляска. «Я тебе все объясню!» Рики погрозил ей кулаком. «Заткнись и даже не пытайся к нам приближаться или с нами связываться, ясно?» «Это не тебе было письмо, Саманта!» — в отчаянии повторила Аляска. «Я его вчера напечатала, а принтер, наверное, две страницы выдал. Это принтер глючит!» «Не слушай ее», — приказал Саманте Рики. «Иди в машину, встречаемся дома». Аляска шла за ними по пятам до колонок, снова и снова взывая к подруге. «Когда его выключаешь, он иногда выдает два раза последнюю распечатку, ты же знаешь. Мы даже говорили мистеру Джейкобу, чтобы он его поменял. Ты помнишь, да, Саманта? Сам, подожди!» Когда Саманта села в машину, Аляска рухнула на колени на асфальт и воскликнула. «Говёный принтер! Я его верну в Дьютис!» Это были последние слова, которые Саманта услышала из уст Аляски. Они будут преследовать ее до конца жизни. Так мы обнаружили, что Аляске никто не угрожал. Это она рассылала угрозы.